Недавно корейская киностудия мультфильмов 26 апреля создала мультипликационный фильм на историческую тему «Кочумон». Фильм показывает, как Кочумон превратил Когурё в державу. В первых 10 сериях говорится о том, как Кочумон разочаровывает родной Пуё до того времени, когда покинет его.